тут Бабу окликнул какого-то горца, жавшегося к деревьям, и после трехминутного разговора и вручения небольшого количества серебра на государственной службе не приходится экономить. Хотя сердце Хари обливалось кровью при таком мотовстве, 11 человек носильщиков и трое слуг появились вновь. По крайней мере, Бабу будет свидетелем перенесенных ими притеснений. Мой царственный повелитель будет очень огорчен, но ведь это люди совсем простые и невежественные. Если ваши благородия по доброте своей согласятся посмотреть сквозь пальцы на это печальное недоразумение, я буду очень рад. В скором времени дождь прекратится, и тогда мы двинемся дальше. Вы стреляли? Прекрасное занятие. Он порхал от одной килты к другой, делая вид, что поправляет то одну, то другую коническую корзинку. Англичанин, как правило, не фамильярен с азиатом, но он не позволит себе ударить по руке любезного Бабу, нечаянно опрокинувшего килту с красной клеенчатой покрышкой. С другой стороны, как бы ни был Бабу любезен, он не станет уговаривать его выпить или отобедать вместе. Иностранцы же все это проделали и забросали его множеством вопросов, преимущественно о женщинах, а Хари давал на них веселые и непосредственные ответы. Они дали ему стакан беловатой жидкости, похожей на джин, потом угостили еще, и немного погодя, от его серьезности ничего не осталось. Он оказался совершенным предателем и в самых непристойных выражениях говорил о правительстве, навязавшем ему европейское образование, но не позаботившемся снабдить его жалованием европейца. Он нес чепуху об угнетении и несправедливости, пока слезы, вызванные скорбью о несчастьях его родины, не потекли по его щекам. Тогда он встал, шатаясь и распевая любовные песни Нижнего Бенгала, отошел и рухнул на землю под мокрым деревом. Впервые неудачный продукт английского управления в Индии столь несчастливо попал в руки чужаков. «Все они на один манер», — сказал один из спортсменов другому по-французски. «Сами увидите, когда мы доберемся до настоящей Индии». Хотелось бы мне нанести визит его радже. Может быть, там удалось бы замолвить за него словечко. Возможно, он слыхал о нас и пожелает выказать свое благорасположение. «У нас нет времени. Надо попасть в Симлу как можно скорее», — возразил его спутник. «Что касается меня, я предпочел бы, чтобы наши отчеты были отосланы из Хиллоса или хотя бы из Леха». «Английская почта лучше и надежнее. Вспомните, они сами велели оказывать нам всяческое содействие, и, клянусь богом, они действительно его оказывают. Невероятная глупость это, или что?» «Это гордость. Гордость, которая заслуживает наказания и получит его». «Да, биться в нашей игре со своим братом, уроженцем континента, это действительно что-то значит. Там есть риск. Но эти люди... слишком просто». «Гордость. Все это гордость, друг мой». «Какой толк? Черт возьми, что Чакдарнагар так близко от Калькутты?» Думал Хари, храпя с открытым ртом на отсыревшем мху. «Если я не могу понять их французской речи. Они говорят так необычайно быстро. Лучше бы попросту перерезать их дурацкие глотки». Он появился снова измученной головной болью и полный раскаяния, многословно выражая опасение, не сболтнул ли он с пьяну чего лишнего. Он предан британскому правительству. Оно источник процветания и почести, и повелитель его в Рампуре придерживается того же взгляда. Тогда иностранцы начали высмеивать его и вспоминать все им сказанное, пока бедный Бабу, пустивший в ход и покаянные гримасы, и елейные улыбки, и безгранично лукавое подмигивание, не был мало-помалу выбит из своих позиций и не оказался вынужденным открыть правду. Когда впоследствии об этом услышал Ларган, он откровенно сожалел, что не был среди упрямых, невнимательных носильщиков, которые с травяными циновками на головах дожидались хорошей погоды, в то время как капли дождя застаивались в отпечатавшихся на земле следах их ног. Все знакомые им сахибы, люди, одетые в грубое охотничье платье, из года в год с удовольствием посещавшие эти любимые ими лощины, держали и слуг, и поваров, и вестовых, зачастую горцев. Но эти сахибы путешествуют без всякой свиты. Значит, они бедные и невежественные сахибы, ибо ни один разумный сахиб не станет слушать советов бенгальца. Но бенгалец, появившийся неизвестно откуда, дал им денег и старался говорить на их наречии. Привыкшие к дурному обращению со стороны своих соотечественников, они подозревали какую-то западню и готовились сбежать, как только представится случай. Сквозь свежий после дождя воздух, пронизанный чудесными благоуханными испарениями земли, Бабу повел их вниз по горному склону, гордо выступая впереди носильщиков и смиренно плетясь позади иностранцев. Мысли его были обильны и многообразны. Самая пустячная из них была бы способна чрезвычайно заинтересовать его спутников. Впрочем, он оказался приятным гидом, не упускавшим случая указать на красоты владений своего царственного повелителя. Он населял горы всеми животными, которых иностранцам хотелось убить — горными козлами, тхарами или маркхорами и медведями, которых хватило бы даже на пророка Елисея. Он рассуждал о ботанике и этнологии с безупречной неточностью, и его запас местных преданий, не забудьте, он в течение 15 лет служил уполномоченным княжества, был неистощим. «Этот малый, несомненно, оригинал», — сказал тот из иностранцев, который был выше ростом. «Он похож на карикатурного венского агента по организации туристских экскурсий». «Он представляет в миниатюре всю Индию на переломе. Чудовищный гибрид Востока и Запада», — ответил русский. «Только мы умеем обращаться с восточными людьми». «Он потерял свою родину и не приобрел иной. Но он до глубины души ненавидит своих завоевателей. Слушай, вчера он признался мне...» Под полосатым зонтиком Хари Бабу напрягал мозг и уши, чтобы понять быструю французскую речь, и не сводил глаз с набитой картами и документами килты, самой большой из всех с двойной красной клеенчатой покрышкой. Он ничего пока не собирается красть. Он только хочет знать, что именно нужно украсть, и, пожалуй, как убежать, когда он украдет то, что он наметил. Он благодарит всех богов Индостана, а также Герберта Спенсера за то, что тут остались еще кое-какие годные для кражи ценности. На другой день дорога круто поднялась на травянистый склон выше леса, и тут на закате путники повстречались с престарелым ламой, впрочем, они называли его Бонзой, сидящим, скрестив ноги перед таинственной хартией, прижатой к земле камнями. Хартии, содержание которой он толковал замечательно красивому, хоть и немытому молодому человеку, видимо, неофиту. Полосатый зонтик показался на горизонте на полпути от этого места, и Ким предложил Ламе сделать остановку, чтобы дождаться его. «Ха!» — произнес Хари Бабу, изобретательный как кот в сапогах. «Это знаменитый местный подвижник. По всей видимости, он подданный моего царственного повелителя». «Что он делает?» «Это очень любопытно». «Он толкует священную картину. Ручная работа». Оба иностранца стояли с обнаженными головами, облитые светом вечернего солнца, низко склонившегося к окрашенной в золото траве. Угрюмые носильщики, обрадовавшись передышке, остановились и сняли с себя поклажу. «Смотрите», — — сказал француз. «Это похоже на рождение религии. Первый учитель и первый ученик. Он буддист?» «Да, или некое отдаленное его подобие», — ответил второй. «В горах настоящих буддистов нет. Но поглядите на складки его одеяния. Поглядите на его глаза. Какие вызывающие! Почему в присутствии этого человека чувствуешь, что мы еще такой юный народ?» Говорящий со страстью ударил по стеблю высокого растения. «Мы до сих пор еще нигде не оставили своего следа. Нигде! Вот что меня расстраивает. Понимаете ли?» Сдвинув брови, он смотрел на бесстрастное лицо и монументально спокойную позу ламы. «Имейте терпение. Мы вместе оставим след. Мы и ваш юный народ. Пока что сделайте с него набросок». Бабу величественно приблизился. Спина его выражала совсем не то, что его почтительная речь и подмигивание в сторону Кима. «Святой человек, это сахибы. Мои лекарства вылечили одного из них от расстройства желудка, и теперь я иду в Симлу, чтобы наблюдать за его выздоровлением. Они хотят посмотреть твою картину».